А уж как жене моей пойдет на пользу меньшая безупречность? Теперь, когда меня нет дома, она сильнее устает и, надо надеяться, рано или поздно совершит промах. Замотается, станет раздражительной и, глядишь, сорвется на детях. К тому же она меньше спит, значит, ей не хватает того привычного долгого здорового сна, который позволял ей потом энергично и результативно работать. Так что постепенно ее станут мучить угрызения совести, а ничто так не подрывает ее правильности и идеальности, как больная совесть. Своим пребыванием в лесу я, по сути дела, спасаю всю семью. Пусть сейчас они видят в этой ситуации одни только минусы, но на самом деле нам, мне и моей семье, будет за что благодарить лес, если рано или поздно я решусь вернуться в город. Хотя я не представляю, что могло бы подвигнуть меня на такой шаг. Живя в лесу, я избавляю людей от общения со мной, а себя с ними. Они защищены от моего сарказма и ненависти, а я огражден от их тупости и правильности. Идеальный порядок, на мой взгляд. К тому же в лесу я упражняюсь в одиночестве, учусь в нем жить, как жил и мой отец, возможно, не догадываясь о том. Он был совершенно одинок, мой отец. При нем большую часть жизни находилась моя мать, но все равно он был один. Последние 40 лет у него были я и мои сестры, отчего он никак не стал менее одиноким. Что творилось у него в голове, что он думал, когда просыпался утром, ложился спать, катался на лыжах или фотографировал туалеты, я не знаю и никогда не знал. А теперь все. Этого больше нет. И можно утверждать, что и не было никогда. Оно ведь существовало исключительно в отцовой голове. Было, не было там что, как узнаешь. Типичная кошка Шрёдингера. Это когда в закрытый ящик помещают кошку, ампулу с цианидом, счетчик Гейгера и радиоактивную частицу. Если она распадется, счетчик фиксирует радиацию, и тогда механизм разбивает ампулу, и кошка дохнет. Пока человек не заглянет в ящик, он не знает наверняка, запустится механизм или нет. Поэтому он вынужден считать кошку в ящике живой и мертвой одновременно, или, если угодно, ни живой, ни мертвой. Вот и мой отец, такой кот в ящике. Возможно, он много думал, возможно, мало. Быть может, ему жилось хорошо, быть может, плохо. Он одновременно был совершенно жив и совершенно мертв. А теперь мертв и только. Человек рождается один и умирает один. Это надо просто понять, чем раньше, тем лучше. Вся конструкция зиждется на одинокости. Она, так сказать, несущая опора. Человек, случается, живет вместе с другим человеком, но вместе обыкновенно означает рядом, что тоже совсем неплохо. Человек живет бок о бок с другими людьми, а некие особо благословенные секунды проживает вместе с ними. Они едут в одном автомобиле, сидят за одним столом за обедом, наряжают одну елку на Рождество. Но это совершенно не то, что вместе ехать в машине, вместе обедать и вместе встречать Рождество. Это две противоположности, две планеты. Кстати, об этом. Тут открыли новое небесное тело, и некоторые расценивают его как планету, а другие нет. Только подумайте. Нам кажется, мы познали все, а на поверку, оказывается, мы даже не знаем, что можно считать планетой. Где уж нам постичь своего отца? Что он за человек или каким был? Тебе этого не понять, говорю я Бонго. Ты вообще не знаешь, кто твой отец. Возможно, он тоже существует из ящика Шрёдингера в чаще леса. Одно все же ясно, подбадриваю я Бонго. Он был лосем. Причем наверняка крупным лосем, раз сумел оплодотворить твою мать, особь внушительных размеров, чтобы не сказать огромную. «Значит, и ты вырастешь большой», — говорю я. Вывожу его из палатки и замеряю его рост на сосне. Я слежу, чтобы он держал голову прямо, прижимаю сверху книгу, делаю зарубку и вырезаю число. «Теперь увидим, как быстро ты растешь», — говорю я. Несколькими днями позже, вечером, у догорающего костра, меня обжигает мысль, что сравнение моего отца с кошкой Шрёдингера было идеальным. Я опять расстарался на 5 с плюсом. даже наедине с самим собой.